Да, Добби, я хочу у тебя спросить, не видел ли ты сегодня юного Гарри? Добби плохой. Добби не видел сегодня Гарри Поттера, сэра. Гарри Поттер, сэр, был вчера на 7-м этаже в комнате по желанию. Но сегодня Добби не смог обнаружить Гарри Поттера, сэра. Добби не знает, где находится Гарри Поттер, сэр. Его нет в замке. Зачастил лопоухий домовик. Хорошо, Добби, прервал его Дамблдор. Ты можешь его найти? Добби не может. Сокрушенно запричитал Добби. Добби не знает, куда пропал Гарри Поттер, сэр. Час от часу не легче, пробормотал Дамблдор. Хорошо, Добби, ты можешь заниматься своими делами. Домовик тут же исчез. А вы, юный Рональд и юная мисс Грингер, поскорее отправляйтесь на занятия, продолжал тем временем директор. Если у преподавателей будут вопросы, скажите, что беседовали со мной. Узнаете что-нибудь о том, где находится юный Гарри, сразу же сообщайте мне. Хорошо, профессор Дамблдор, ответили Рон и Гермиона, выходя из кабинета. А Дамблдор погрузился в размышления. В самом деле, странно, куда мог исчезнуть Поттер из запертого на ночь замка. Да еще и, судя по сообщениям с мест, из выручай комнаты, одно из двух, или ему удалось перехитрить охотников в лице мистера Малфоя и мадам Амбридж и уйти незамеченным, но тогда он сидел бы за столом вместе со своими друзьями. Или комната предоставила ему отдельный выход, но куда он тогда мог уйти, только если к Сириусу. Площадь Гримма, 12. Подошел к камину Дамблдор. Кто там вторгается в мой дом? Из дальних комнат в гостиную ворвался Сириус Блэк. Директор, да, Сириус, это я, доброго утра, поздоровался Дамблдор. Что привело вас в мою скромную обитель? Видишь ли, Сириус, меня беспокоит судьба юного Гарри. Скажи, не знаешь ли ты, где он может находиться? Вчера был в школе, да и сегодня должен был быть. А в чем дело? В том-то и дело, что сегодня друзья юного Гарри, Рональд и Гермиона, не смогли его найти. По их словам, его не было ни в спальне, ни в гостиной Гриффиндора, на завтрак он не явился. Я теряюсь в догадках, потому и пришел к тебе, ибо ты мог пролить мне свет на то, куда мог пойти твой крестник. Не знаю, директор, я не видел его с зимы. Если бы он куда-то уходил из замка, то предупредил бы меня, все же я его крестный. Сириус рассмеялся лающим смехом. Хорошо, Сириус, разочарованно вздохнул Дамблдор, собираясь назад. Если тебе станет что-то известно о Гарри, сообщи, пожалуйста. Конечно, профессор Дамблдор. Час от часу не легче, подумал Дамблдор, когда сел в свое кресло. Сириус тоже ничего не знает. Жаль. Теперь ищи своенравного мальчишку. Так за ним хоть бы присмотр был. Великобритания, Хогвартс, 23 апреля 1996 года. Здравствуйте, мои дорогие, противным голоском сказала мадам Амбридж, входя в кабинет. Доброе утро, профессор Амбридж. Вымученным тоном поздоровались пятикурсники. Те, кто сидел ближе всего к преподавательскому столу, брезгливо морщили носы, все же запах болотной тины, источаемый профессоршей, был еще очень даже ощутимым. Ах, да, позвольте спросить, где же мистер Поттер? Мисс Грингер, случайно, вы не знаете? Нет, профессор Амбридж, ответила Гермиона. Мы не видели его уже больше недели. Позвольте полюбопытствовать, из-за чего? Я не знаю, профессор Амбридж, он нам не говорил. Что за новости? Удивленно вскинулась мадам Амбридж. Хорошо, мисс Грингер, садитесь, но передайте мистеру Поттеру, если сможете его обнаружить, что это будет 100 баллов с Гриффиндора и месяц отработок у меня лично. Хорошо, профессор Амбридж. Великобритания, Хогвартс, 30 апреля 1996 года. Рано утром в большой зал влетели совы, несущие в лапах почту. К удивлению Гермионы, к ней спикировали сразу две совы, и одна из них доставила номер ежедневного пророка, в котором, как обычно, не было ничего интересного, а вот вторая принесла самый настоящий сюрприз. Прямо в руки Гермионе шлепнулся конверт с сине-красными полосками по краям и надписью «Авиа», «Паравион». На конверте оказалось множество марок, и удивленная Гермиона различила на них надпись «Почта СССР» и ценники. Почтовый штемпель с аналогичной надписью нес на себе серп и молот, как и некоторые марки, что яснее ясного говорило о стране происхождения письма. Заинтригованная Гермиона прочитала адрес. Гермионе Джейн Грингер, школа чародейства и волшебства Хогвартс, Шотландия, Соединенное Королевство, Гарри Джеймс Поттер, Кировский проспект, D56, КВ12, 185223, Г, Ленинград, СССР, УССР, «Что?» — Гермиона потрясла головой в надежде, что это все чья-то дурацкая шутка. Но нет, надписи «Гарри Поттер» и «Ленинград» СССР остались на своих местах. Пораженный внезапной молчаливостью однокурсницы, Рон глянул на конверт, который та держала в руках, и тоже очень сильно удивился. «Как, Мордрит, его побери, Гарри оказался в России. Это что, чьи-то глупые шутки?» «Рон, помолчи хоть немного», — встрепенулась Гермиона. «Я сама не могу понять, что это такое. Если это правда, то как Гарри оказался в Петербурге, а если нет, то как у него хватает наглости так над нами пошутить? Гермиона, ты хотя бы прочитай письмо. Может, Гарри там и написал, как он оказался в России?» «Ах, да», — смутилась Гермиона. «И в самом деле, что в конверте лежит?» «Точно, дорогая Гермиона, ты, конечно, сейчас удивляешься и думаешь, что все это чья-то глупая шутка, но я действительно тот самый Гарри Поттер, которого ты знаешь вот уже почти 5 лет и который защитил тебя от тролля на первом курсе. И нет, это никакие не шутки, я действительно сейчас нахожусь в городе Ленинграде, в Советском Союзе. Как я сюда попал? Помнишь, 14 числа, ночью, когда явился Добби и предупредил, что за нами идет Амбридж? Тогда я вас всех выпустил, а сам решил переждать ночь в выручай комнате, потому что как раз тогда снаружи подоспел Малфой, который привел за собой Амбридж. Но я не успел толком представить себе ни выход из положения, ни убежище, в результате провалился неизвестно куда. Очнулся я в каком-то лесу, вышел к железной дороге, сел в поезд и поехал. То, что я попал в Ленинград, я узнал лишь потом, когда, пробродив целый день по городу, я зашел в Петропавловскую крепость и нашел там несколько путеводителей на английском языке. Вскоре после этого меня задержала ленинградская полиция, приняв меня за нищего из-за моей старой одежды. Впрочем, русские полицейские разобрались, что к чему, и отнеслись ко мне вполне достойно. Более того, они неожиданно сообщили мне, что у меня в России живут родственники, о которых я до самого того дня ничего не знал. Как оказалось, в городе Ленинграде проживает мой двоюродный дядя Марк Поттер, а его отец Моисей, который приехал вскоре, рассказал мне, что был очень дружен с моими родителями, и именно ему они завещали опеку надо мной. Почему я не попал в Советский Союз тогда, а оказался у Дурслей, дедушка обещал разобраться, так что не нужно за меня беспокоиться. Я здесь среди родных и близких мне людей. Дедушка пообещал, что мне дадут советское гражданство, и таким образом, мне не нужно будет возвращаться к Дурслям. Насчет обучения в школе дедушка Моисей и дядя Марк тоже решают. Здесь, в Ленинграде, просто замечательно. Я не мог себе даже представить, насколько красивым может быть этот город. Приезжайте летом в гости. Дядя Марк и дедушка Моисей вас с радостью примут, у них недалеко от города есть загородный дом. Если кто-то спросит, приеду ли я в Хогвартс, не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Для начала надо дождаться хотя бы того момента, когда уйдет Амбридж, а еще лучше, чтобы с ней пошел тоже. С меня хватит, будут спрашивать, так им и передай. Удачи, Гарри. 23-4-96. П.С. Сохрани адрес на конверте, это адрес дома дяди Марка, я сейчас живу именно там. Похоже, это действительно Гарри, задумчиво пробормотала Гермиона. Только вот как он попал в Россию, и что за родственники у него там оказались. Ничего не понимаю, ничего себе, не верил своим ушам Рон. Что он там пишет? В России же ужасно холодно, там же снег лежит круглый год, а по улицам разъезжают казаки верхом на медведях и играют на гармошке, и распивают водку из самовара, сидя в тени развесистой клюквы. 21. Рон, ты откуда это знаешь? Папе его дедушка рассказывал, который был в России в 19-м году, а папа говорил, что русскими до сих пор правит царь, которого зовут Сталин. Рон, ты иногда бываешь невыносим. Вот, смотри, Гарри фотографию прислал. Где ты здесь снег видишь? Чего? Вот, смотри, фотография в конверте есть. С фотокарточки смотрел улыбающийся Гарри, который стоял на фоне Петропавловской крепости. И впрямь не врет, протянул Рон. Но почему он оказался именно в России? Почему ему так повезло? Он теперь сидит там, его теперь никакая Амбридж не достанет, а я, значит, должен терпеть здесь? Надо срочно сообщить профессору Дамблдору. Может, он сумеет убедить Гарри вернуться сюда. Но Дамблдора в школе не было, он куда-то отлучился. Рон, Гермиона и Джинни решили подождать, когда же директор появится, чтобы обрадовать старого мага. Гермиона же села писать ответ беглому однокласснику. Великобритания, Лондон, 30 апреля 1996 года. Сириус Блэк, безвылазно сидевший в своем доме на площади Гримма, 12, тоже разглядывал конверт из Ленинграда. Старый мародер нутром чуял, что без подвоха здесь не обошлось, и он был прав. «Привет, бродяга. Наверное, ты сейчас удивляешься, кто бы это смог так тебя подколоть. Это я, Гарри Поттер, сын Сахатова и твой крестник, которому ты на третьем курсе прислал на Рождество новую метлу. Спешу тебя обрадовать, что я жив и здоров, но действительно нахожусь в Ленинграде, в Советском Союзе. Как я сюда попал? Тебе, наверное, уже говорили, но я повторю еще раз. 14 числа Амбридж раскрыла наш клуб и послала своих прихлебателей во главе с Малфоем нас задержать. Пока я выпроваживал всех своих друзей, хорек подобрался совсем близко, и мне пришлось спрятаться обратно. Малфой уходить и не думал, поэтому я попросил у выручай комнаты выход туда, где не Амбридж. Никто бы то ни было еще меня не смог бы найти. И такой выход я получил. Правда, оказался при этом заброшен в какой-то дикий лес, откуда я потом вышел к железной дороге, по которой приехал в Ленинград. Впрочем, я тогда еще не знал, что это за город, и понял, куда попал, лишь потом. Там же меня задержали русские полицейские, которые, впрочем, не стали бросать меня в тюрьму, а наоборот, помогли найти моих родственников, о существовании которых я до того момента ничего не знал. Да-да, бродяга, у меня в Советском Союзе есть родственники, двоюродный дед Моисей Поттер и его дети, у одного из которых, дяди Марка, я сейчас и проживаю. Дедушка Мойша оказался очень рад моему возвращению, говорил, что после гибели моих родителей очень хотел меня найти, но его почему-то не пустили в Британию. Он знает все и о твоем побеге, пообещал помочь с твоим освобождением. Также дедушка просил передать тебе, чтобы ты не терял голову и избегал контактов с Дамблдором. Скоро с тобой свяжутся люди из советского посольства и помогут выбраться из Британии в СССР. С вывозом породистых собак никаких проблем не будет. Так что если все пройдет удачно, мы с тобой скоро встретимся. Главное, никогда не забывай, что ты замышляешь шалости только шалость. Удачи, Гарри. Прочитав письмо, Сириус долго чесал лохматую голову. Значит, это действительно Гарри, намек на метлу и породистую собаку сомнений не оставлял. И Моисей Поттер действительно существовал. При упоминании этого имени Сириус внезапно вспомнил спор 15-летней давности. Тогда Моисей долго и упорно выражал свои сомнения в способности Дамблдора защитить кого бы то ни было. А они, трое молодых остолопов, с пеной у рта доказывали обратное. Как же прав был старик. Джеймс и Лили мертвы. Ремус 12 лет скрывался неизвестно где, да и сейчас от него никаких известий, опять куда-то пропал. Сам же Сириус 12 лет просидел в Азкабане, а Гарри вплоть до этой весны держали в неведении относительно своей настоящей родни и происхождения. Питер оказался предателем, а Дамблдор, конечно же, в своей великой мудрости был выше всего этого, и сохранность отдельно взятых человеческих жизней для него не значила, да и теперь не значит, абсолютно ничего. Кстати, точно, будь Дамблдор действительно таким человеколюбивым, он бы хотя бы попытался судить его, Сириуса, вместо того, чтобы сразу и без суда бросать в тюрьму. Добился бы суда и признания в невиновности, и присяга под зельем правды это бы подтвердила. Значит, Дамблдору это было выгодно, черт возьми, выгодно, чтобы Сириус был в тюрьме, Джеймс и Лили, в могиле, а Гарри у ненавидящих магию опекунов. Выгодно и нынешнее положение Сириуса как беглеца, который нигде толком не может показаться, иначе будет убит на месте. В самом деле, клейменный пожиратель Малфой, на котором метки негде ставить, и ему подобные, у которых руки в крови по самую шею, их-то судили. И они как раз все выкрутились, мотивируя это тем, что де были под подчиняющим заклятием, а черную метку на руки им, наверное, на базаре накололи. Сириус же, невиновный, просидел 12 лет в тюрьме, а его прошение на суд охранники со смехом выбросили в парашу в его же камере. Гуманизм и человеколюбие, мать их. Но, что тут написано? С вывозом породистых собак, Эврика. Надо попросить кузину Энди или племянницу Нимфодору, которая жутко ненавидит собственное имя, чтобы вывезли в Россию под видом пса. А там, если Гарри действительно попал в Петербург, то встретит. Сириус подошел к камину. «Дом семьи Тонкс», — выкрикнул он, бросая горсть летучего пороха. «Великобритания, Дом семьи Тонкс. 30 апреля 1996 года. Сириус, в чем дело? Удивленно спросила Андромеда Тонкс при виде вывалившегося из камина двоюродного брата. Я не ждала тебя так быстро, Энди. Гарри нашелся. Он прислал мне письмо. Радостно выкрикнул Сириус. Нашелся, а разве он пропадал? В том-то все и дело. 2 недели назад ко мне заявился Дамблдор и сказал, что Гарри куда-то исчез из школы. Говорил, что его приятели Рон и Гермиона его почему-то потеряли. Ну, я подумал, что Малфой-младший допек. Ну, ты же знаешь сволочной нрав его папаши, сыночек там точно такой же. Потом я начал волноваться, ведь куда наш Гарри мог пойти, только ко мне. И вот сегодня я получил от него письмо, почему-то из России, подписанное адресом в Петербурге. Как оказалось, мой крестник каким-то непонятным образом попал в Россию, добрался до Петербурга и нашел там своих родственников. Каких еще родственников? Энди, ты должна помнить, у Джеймса был дядя Моисей, ты его как-то видела, когда он приезжал из России. Ах, да, теперь, кажется, припоминаю, на первом дне рождения Гарри, когда мы все собирались дома у Джеймса и Лили, он еще рассказывал Теду, как воевал. Точно. Так вот, Гарри помогли русские полицейские. Как оказалось, в Петербурге живет сын этого самого Моисея, и наш Гарри сейчас там. Обещали помочь переправить меня в Россию, провести судебное разбирательство и дать свободу. Гарри писал, что со мной свяжутся из русского посольства. Но мне, когда я поеду в Россию, нужна будет ваша помощь. В чем, как ты знаешь, я не могу выйти на улицу в человеческом обличье, иначе меня убьют на месте. Гарри предложил, чтобы я отправился в Россию в виде собаки. Но надо, чтобы кто-то, или ты, или Нимфодора, или даже вы вдвоем, меня туда сопроводили. Женщина с собакой подозрений не вызовет. Римуса опять носит Мордрит знает где, вот я и решил сначала связаться с вами. Конечно, мы тебе поможем. Напиши Гарри, чтобы сообщил своему деду о нашем согласии. На нас с Дарой можешь рассчитывать, а Теда я постараюсь уговорить. Замечательно. Сейчас же пойду с ним свяжусь. Вернувшись домой, Сириус первым же делом позвал домовика. Кричер, чего нужно плохому хозяину? Спросил явившийся Кричер. Кричер, немедленно закрой вход в камин для всех, кроме меня самого, Андромеды и Нимфодоры Тонкс. Дверь дома тоже. Плохой хозяин решил выгнать из дома Дамблдора? Да, я не хочу, чтобы он знал о моих делах. А от тебя, Кричер, я требую верности мне. Кричер не может не подчиняться приказам плохого хозяина. Кричер закроет камин для всех, кроме плохого хозяина, предательницы крови и ее дочери, проскрипел домовик, отправляясь исполнять приказ. Удовлетворенно вздохнув, Сириус сел за стол и начал писать письмо крестнику. Скорее бы оно добралось до России. 21 Поскольку Рон никогда не был в России, байки прадеда он воспринимает буквально. Собственно говоря, представление среднестатистического англичанина или американца о России и русских людях примерно такое и есть. Глава 6. Где этот чертов инвалид? Таганка. Все ночи полные огня. Таганка. Зачем сгубила ты меня? Таганка. Я твой навеки арестант. Погибли юности талант. В твоих стенах. Старая блатная песня. СССР. Ленинград. 2 мая 1996 года. Гарик. Тебе письмо. Сказала тетя Маша, входя в квартиру. От кого, теть Маш? От твоего крестного. А во, спасибо, теть Маш. Что там Сириус пишет? Не знаю, я не читала. Тут по-английски написано, а я в школе французский учила. На, держи. Спасибо. Гарри взял письмо из рук тети и начал читать. Сахатый младший, ну, ты меня и удивил. Ты так мародеров переплюнешь. Из Хогвартса прямиком попасть в Петербург. Но, несмотря ни на что, я очень рад за тебя, что ты все же нашел своих родных. Верю, что у них тебе будет лучше, чем у тех маглов, которые тебя, так сказать, воспитывали. Тут после твоего столь внезапного отбытия все столь же внезапно стали тебя искать. Особенно усердствует Дамблдор, но я совершенно не понимаю, зачем ему это. Сказал ему, что не видел тебя с самого момента твоего отъезда после каникул. Передай своему деду, что породистый пес ради своей свободы согласен перебраться в Россию, а сопровождать его, то есть меня, вызвались моя кузина Андромеда Тонкс, ее муж Теодор и дочь Нимфодора, ты ее знаешь, та самая особа с сиреневыми волосами, которая ненавидит, когда ее называют по имени. То, что надо для выдачи виз, я прилагаю. Ждем твоего ответа, бродяга. Ура! Вскрикнул Гарри, вскочив с кровати и закружившись по комнате. Дедушка Мойши, дедушка Мойши, чего тебе, Гарик? Сириус ответил. Говорит, что согласен перебраться сюда. Вот и замечательно. Так я сегодня к Семе поеду, и мы с ним поговорим. Он хоть и на пенсии, но контактов не потерял. Вытащим мы твоего крестного и добьемся его оправдания. По советскому закону он никаких преступлений не совершал, поэтому наш суд его оправдает на месте. А вот англичанам наш МИД ноту протеста таки накатает, за то, что посадили невиновного. Товарищ Примаченко будет рад им соли на хвост насыпать. Великобритания, Лондон, 5 мая 1996 года. В дверь Дамана Гримма, 12, кто-то постучал. «Кто там?» – спросил Сириус. «Скажите, пожалуйста, это здесь замышляют шалости только шалость?» «Да, и я в этом торжественно клянусь. Значит, я попал по адресу, мистер Блэк. Разрешите зайти, у меня к вам есть срочное дело». «Да, пожалуйста, проходите», – открыл дверь Сириус, убедившись в отсутствии враждебных намерений со стороны посетителя. «Что вас интересует?» «Мистер Блэк, я из посольства СССР. Сын Сахатова передает привет господину бродяге», вошедший протянул конверт с ленинградским адресом. «Он что-нибудь на словах говорил, этот сын Сахатова?» «Нет, мистер Блэк, только сообщил, как с вами связаться. В конверте здесь, паспорта и билеты. Рейс Хитроу, Пулково от компании Аэрофлот завтра в 10 утра. В Ленинграде вас встретит. Спасибо вам огромное. Так, что тут? Билеты на имя Теодора, Андромеда и Нимфодоры Тонкс, пропуск по зеленому каналу, паспорт на вывоз пса по кличке Бродяга, все в точности. Ну, Гарри, ну, Сахатый-младший, обрадовался Сириус, спасибо вам, сейчас же начинаю собираться. Ни за что, ответил собеседник, прощаясь и исчезая в лондонском тумане. Ну что там, Сириус, вышла в прихожую Андромеда Тонкс, Моисей все сделал, билеты у меня на руках, завтра вылетаем в Россию. А у меня все уже готово. Да и Дора отпуск взяла с завтрашнего дня. Вечером придет Тед, а утром мы и поедем. СССР, Ленинград, 5 мая 1996 года. Как успехи? Поинтересовался майор Шишкин у своих подчиненных. Какие там успехи, Анатолий Палыч, ответил Любимов. Все в этого Блэка упираются. Так-то уже почти все готово. Что, разве никто вам еще не говорил? А чем? Я только что от Сан Саныча... Поступил запрос от КГБ, просит, чтобы кто-то от нас встретил этого самого Блэка в аэропорту. Так что собирайтесь, завтра он прилетит. Всем собираться, всем, кроме Рогова с Верегиным, которые останутся дежурить. В особенности тебе, Журбин, ты, как единственный в нашем отделе владеющий английским языком, пойдешь за переводчика. Будем оформлять явку с повинной. Так он же, судя по показаниям остальных фигурантов дела, ничего не совершал. Все равно, раз он проходит по делу, пускай и в качестве потерпевшего, обязан дать еще и свои показания. Арестовывать его мы не будем, тем более что в его собственных интересах сдаться нам сразу. Вдруг что-то скажет такого, что в материалах дела еще нет, а вот уже на основании этого будем что-то решать. Хотя могу сказать сразу, что просить у англичан выдачи для суда гражданина Дамблдора все-таки придется. Вряд ли выдадут. Сколько случаев уже таких было. Хоть будет повод Верховному еще раз в прямом эфире по англосаксам проехаться. Он-то к ним давно пламенную любовь имеет. Это в смысле, чтоб они сгорели? Спросил Любимов. Все остальные обитатели кабинета грохнули хохотом. Вроде того, отсмеявшись, ответил Шишкин. Так это мы только за. Гарик, тебе таки еще одно письмо прислали. В комнату вошел дедушка Мойши. От кого? А, от Гермионы. Обрадовался Гарри, взяв письмо из рук деда, лишь с тем, чтобы через пару минут застыть, как пораженный громом. Дедушка Мойши, удивленный столь разительной переменой настроения Гарри, решил прочитать, что же такое там оказалось написано. «Гарри Джеймс Поттер, как ты мог поступить так безрассудно? Оказаться на территории России, не предупредив об этом меня, я как староста Гриффиндора спешу тебе сообщить, что профессором Бридж каждый урок снимает с нашего факультета по 100 баллов, а общее количество твоих отработок у нее перевалило за полгода. Я была о тебе лучшего мнения. Как ты посмел сбегать в Россию? Это же враждебное нам государство. И о каких родственниках ты можешь говорить, если до этого ничего о них не знал? Единственные твои родственники, о которых знаем мы, это твои магловские опекуны. С чего ты взял, что в России у тебя кто-то есть? Кто и каким зельем тебя опоил? и не оправдывайся. Твое счастье, что мы пока не можем найти Дамблдора. Быстрее возвращайся в школу, пока он не решил вернуть тебя принудительно. Твое место здесь, в Хогвартсе, рядом с нами. Ты же знаешь, Волдеморт вернулся, и ты нам нужен, чтобы победить его. Взываю к твоей совести, Гермиона. Печально вздохнув, ветеран опустился на диван рядом с внуком. Дедушка Мойше, всхлипнув, спросил Гарри. Почему все от меня чего-то хотят? Почему они требуют от меня куда-то возвращаться? Не слушай их, внучек, пусть бесится. Видишь, ты им нужен не как друг, а как прикрытие. Это как, они за твоей спиной хотят отсидеться. Чтоб ты, значит, в одиночку с этой самой чьей-то мордой воевал, а они при этом будут подбадривать тебя советами и ценными указаниями, но вот вместо настоящей помощи увидишь ты от них фигу с маслом. Как у нас на войне было, мы своих ребят в землю клали, а англичане у себя на острове отсиживались, и сами начали воевать только тогда, когда мы уже к Праге подходили. Эх, сколько ребят победы не увидела, не может быть, просто не может быть. Почему? Ты же сам рассказывал мне, что этот твой Рон уже один раз тебя кинул, но потом пришел извиняться. Кинул раз, кинет и еще раз, и еще, а Гермиона, а этой, наверное, ее собственные книжки намного важнее за живых людей. Что мы тут с тобой с успехом и наблюдаем. Знал я одного такого, был моим соседом когда-то Иза Мулерман. Он в школе учился лучше за всех, но так учился, что заучился. И когда перед самой войной всех 19-летних призывали в армию, то его не взяли как психа. Тем он и кончил. После войны я о нем больше не слышал. Так что же мне делать? Лично тебе, напиши ей ответ. Пусть не сует нос не в свое дело. Не хотят, не надо. А что с возвращением в Хогвартс? Такие оно тебе надо? Еще раз наблюдать этого бородатого паца, из-за которого ты всю свою сознательную жизнь был лишен родных людей, чтоб он еще раз тебя туда отправил, скорее в Иерусалиме наступит зима, чем мы такое допустим. Поверь мне, внучек, все еще впереди, деда. В комнату вбежали Гриша и Володя, младшие сыновья Марка Моисеевича. Чего вам, внучата? Деда, отпустишь Гарика с нами, мы его хотим научить на велике кататься. Ступайте с Богом. Давай, Гарик, иди, погуляй. Долго упрашивать Гарри было не нужно, и уже через 10 минут он неуклюже крутил педали по двору, смеясь от радости, что у него все получается. Великобритания, Лондон, 6 мая 1996 года. Ну что ж, все собрано, еще раз проверив вещи, удовлетворенно сказал Сириус. Кричер, чего хочет плохой хозяин? В прихожей появился старый домовик. Я вынужден покинуть Британию. Поэтому после нашего отбытия закрой дом и не впускай никого без моего личного на то распоряжения. Связь ни с кем не поддерживать. Ждать моего вызова. Понял? Кричер все понял. Кричер все сделает. Ну вот и все, вздохнул Сириус, глядя на то, как дом исчезает из виду. Ладно, сажайте бродягу на цепь, он перекинулся в собаку. Андромеда тут же надела на него ошейник, а там и такси подъехало. Великобритания, Хогвартс. 6 мая 1996 года. Профессор Дамблдор. Гарри нашелся. Радостно закричала Гермиона, когда директор все же появился в школе. Я это уже понял по вашему виду, мисс Грейнджер. Где же он оказался? Он в России. Мы получили письмо от Гарри, но оно пришло из Петербурга. Или как его русские называют, Ленинграда. Как из Петербурга. У Дамблдора был такой вид, будто его ошарашили из-за угла пыльным мешком. Точно из Петербурга. Вот, смотрите, он еще фотографию прислал. Выкрикнул Рон. Гляньте письмо. Он говорит, что нашел там каких-то своих родственников, у которых и живет. Ха. Хорошо, Рональд. Отправляйтесь на занятия. А мне нужно подумать. Выпроводил их Дамблдор. Что за бред? Как Гарри мог оказаться в России? Сказал сам себе Дамблдор. Площадь Гримма, 12. Крикнул он, подходя к камину. Но камин не сработал. И директора выбросила назад. Что такое? Почему я не могу попасть в этот дом? Где Сириус? Где этот каторжник Блэк? Фаукс, Фаукс. Позвал Дамблдор своего феникса. Тот вопросительно чирикнул. Фаукс, найди мне Сириуса Блэка. И немедленно. Феникс исчез во вспышке пламени. Великобритания, аэропорт Хитроу. 6 мая 1996 года. Значит, Теодор, Андромеда и Нимфодоротонкс? Спросили в пункте регистрации на рейс. Да, вот наши документы. Да-да, спасибо, нас предупреждали, что вы будете вылетать сегодня. А это, надо полагать, это наш пес-бродяга. Вот паспорт собаки. Хорошо, сдавайте багаж. Вылет через 45 минут. Самолет Ил-96 компании «Аэрофлот» уже стоял у причала. Пройдя по коридору и предъявив билеты русской стюардессе, семейство Тонкс расположилось в удобных креслах советского лайнера. Сириус же, все еще в собачьем обличье, оказался в багажном отсеке, среди сумок и чемоданов. И вот, самолет запустил двигатели и стал выруливать на взлетную полосу, чтобы отправиться на восток, в Советский Союз. Тогда и появился в аэропорту Феникс по имени Фаукс, но только лишь для того, чтобы увидеть, как, разбежавшись по полосе, четырехмоторная машина с красным флагом на киле оторвалась от земли и начала набор высоты. Чирикнув что-то неопределенное, Феникс отправился назад. Великобритания, Хогвартс, 6 мая 1996 года. «Ну что, Фаукс?» – спросил Дамблдор, как только Феникс возник в кабинете. Феникс разочарованно чирикнул. «Как не успел?» «Молчание. Куда исчез Блэк?» Чириканье на этот раз выражало полное непонимание. «На Макгловской летающей машине? Красный хвост? Ничего не понимаю». Феникс вновь обиженно чирикнул. «Мордрид знает, что...» – раздосадованно вздохнул Дамблдор. «Ни Поттера, ни Блэка. Оба ускользнули», – погрузился в размышления директор. «Поттер в России, и Блэк, скорее всего, тоже отправился туда. Теперь один Мерлин знает, что они там наворотят, а на Москву никаких рычагов влияния нет. Русские подчеркнуто игнорируют любые невыгодные, по их мнению, соглашения. Значит, Россия, или, как они теперь называются, Советский Союз, государство, с которым Великобритания испокон веков враждует, это намного хуже. Проклятые русские всю жизнь живут наперекор британским интересам. Как и всякий англичанин, Дамблдор русских ненавидел. Ненавидел потому, что Россия занимает огромную территорию, на которой расположены богатейшие природные ресурсы, должные по праву принадлежать Британии как величайшей державе мира. Но, к огорчению британских аристократов, и Дамблдора в том числе, русские упорно не желали покоряться. Он, Дамблдор, много лет мечтал завладеть секретами русской магии. И он практически добился своего, когда в 1917 году отрекся от престола Николай II, а к власти пришло ультралиберальное временное правительство. Тогда маг, еще не старый по магическим меркам, много раз бывал в России, советовался с русским премьером Керенским, и к зиме почти все было готово. Но все перевернулось в октябре, когда партия большевиков, еще год назад почти никому неизвестная, вдруг пришла к власти, временное правительство было арестовано, и даже Керенскому не удалось укрыться. Немного погодя, когда англичане в разгар русской гражданской войны отправляли в Россию свои войска, он тоже отправил нескольких своих доверенных лиц, но из 10 вернулся только один, и то оглохший и без ноги. Остальных расстреляли русские. Это было первым крушением надежд Дамблдора. Второй раз Дамблдор решил попытать счастье в 30-е годы, когда с помощью его старинного друга Геллерта фон Гриндевальда в Германии пришел к власти Адольф Гитлер. В июне 1941 года Германия напала на Россию, и вслед за частями вермахта на русские земли отправились и маги, главы и наследники древних и благородных родов, верные Гриндевальду или Дамблдору. И пускай на людях эти двое враждовали, тайком от всех они все еще действовали сообща, но и в этот раз у мага ничего не получилось. Разгром был еще более сокрушительным, несмотря даже на какие-то взятые трофеи, практически для всех людей Гриндевальда и Дамблдора Россия стала могилой. Очень многие древние роды тогда осиротели, лишившись глав, и в их числе был печально известный род Малфоев. Тогдашний лорд, Ксардас Малфой, был убит в упор из русского пулемета где-то под Брестом. В итоге русское наступление, начавшееся от стен Киева зимой 1942 года, закончилось только на французской границе в начале мая 44-го. Гитлер был взят в плен, осужденный впоследствии повешен, как и большая часть его генералов и министров, кому не посчастливилось выжить. А выдвинувший бешеного Адольфа Гриндевальд укрылся в Голландии. Дамблдор не простил тогда бывшему другу столь позорного разгрома. Геллерт был побежден на дуэли, лишен магии и заточен в тюрьму Нурмингард в Норвегии, где и умер в скорости. Третью попытку завладеть тайнами русской магии Дамблдор предпринял вскоре после первого падения Волдеморта. Тогда он вошел в контакт с представителями русской оппозиции, Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шимпанадзе, недовольными режимом тогдашнего правителя России, маршала Устинова. Горбачев и Шимпанадзе легко согласились сотрудничать в обмен на большие личные блага для себя самих после крушения советской власти и установления демократии по западному образцу. Ненависть заговорщиков к воспитавшей их стране только возросла, когда на выборах главы государства, состоявшихся в 1984 году после кончины Устинова, вместо рвавшегося к власти Горбачева победил Петр Машеров. Для оппозиции, впрочем, даже это не означало поражение, все шло по плану, за этим должны были следовать народное возмущение, провокации, теракты и гражданские волнения, которые должны были расшатать Советский Союз и привести его к распаду и закабалению западными странами, но один случайный провал в конечном итоге обрушил все. Попытка диверсии на одной из русских атомных электростанций оказалась пресечена, диверсанта схватили и допросили, а затем КГБ начал копать. Дамблдор никогда не забудет того дня, когда он, полный самых радужных мечтаний, открыл свежий номер советской чародейской правды и увидел на первой полосе заголовок «Иуды среди нас». КГБ раскрыл крупный антисоветский заговор в правительстве СССР. Холодея, Дамблдор вчитывался в статью, означавшую приговор всем его планам. Тогда спастись смог только Шимпанадзе. Заместитель министра иностранных дел как раз в день раскрытия заговора оказался с визитом в Великобритании. Так он в Лондоне и остался, получив политическое убежище. Всех остальных участников заговора схватил русский КГБ. Мелкая сошка после следствия и суда получила различные сроки заключения, а Горбачев и другие руководители заговора были повешены. Бежавший из страны Шимпанадзе был приговорен к повешению заочно. Запрос о его выдаче за личной подписью русского правителя Машерова был направлен в британский парламент, но парламентарии отказались даже обсуждать вопрос о выдаче беглого русского демократа. И вот теперь юный Гарри Поттер, на которого Дамблдор возлагал столько надежд, сам неизвестно почему оказывается именно в России, и, судя по присланному друзьям письму, прекрасно себя там чувствует. Кстати, юный Рональд говорил о каких-то родственниках Поттера. Значит, Гарри все же нашел своего двоюродного деда Моисея. Ему, Дамблдору, стоило больших трудов и нескольких непростительных заклятий, чтобы заставить чиновников Макгловского министерства иностранных дел аннулировать визы советским Поттерам, а чуть позже и развернуть в аэропорту самого Моисея, прилетевшего в Лондон уже через два дня после гибели Джеймса и Лили. А еще спустя месяц не меньшие силы пришлось затрачивать, чтобы ушла в никуда нота протеста за подписью самого министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Значит, ситуация еще хуже. Более того, все планы теперь можно выбрасывать в мусорную корзину. Моисей ненавидит англичан и не допустит никакого влияния Дамблдора на свою семью. При упоминании имени Моисея Поттера у Дамблдора инстинктивно зачесался левый глаз. Именно туда засветил кулаком старый русский танкист во время одного из особо бурных споров. Да так засветил, что потом у директора Хогвартса больше месяца не проходил синяк. Хорошо хоть летом дело было, ученики не видели. Значит, Гарри у родственников. Скорее всего, и Блэк исчез туда же, а добраться до них не получится. Каминной связью в России не пользуются за неимением каминов. Создавать портоключ тоже не получится, на то, чтобы таким способом добраться до России, не хватит сил даже у Дамблдора. Более того, русская секретная служба под названием КГБ каким-то образом додумалась до отслеживания путешествий посредством аппарата или портоключей. Что делать? Что же делать? Точно, нужно сказать Северусу, что мальчишка Поттер в России. Пусть Волдеморт попробует достать его там сам, а Рональд, Гермиона и Джиневра пусть выманивают Поттера в Англию, как угодно, но чтобы он вернулся в школу. СССР, аэропорт Пулково, 6 мая 1996 года. Гарри, Моисей Израилевич и Марк Моисеевич стояли в зале ожидания Ленинградского международного аэропорта. Скоро должен был прибыть лондонский рейс. Георгий Максимович, Анатолий Палыч, удивился вдруг Марк Моисеевич. «Марк Моисеевич, вы тоже здесь?» – удивился майор Любимов, прибывший в аэропорт вместе со всем убойным отделом, и племянника с собой привел. «Привет, Гарри!» – поздоровался лейтенант Журбин. «Здравствуйте!» – несмело ответил Гарри. «Вот это да! Уже по-русски не хуже нас говоришь!» «А чего тогда?» – в отделении молчал. «Потому что я его потом в цирк к Хаттабычу свозил, с его помощью и научили», – ответил Марк Моисеевич. «Правильно сделали!» подытожил майор Шишкин. «А вы, Моисей Израилевич, насколько я понял, тоже ждете этого Блэка?» «Конечно, Конечно, Анатолий Палыч, тоже хочу сказать ему пару ласковых слов после тех 15 лет, что мы не виделись. Ну, этого не только вы хотите, у нас к нему тоже вопросы имеются. Дядя Мойша, к встречающей борт из Лондона компании подошло еще трое в штатском. А, Слава, вот ты где, обрадовался Моисей Израилевич. Знакомьтесь, друзья, это Слава Семенов, сын моего боевого товарища. Мы с его отцом в одном танке от Язс до Штрасбурга проехали. Он сейчас как раз в КГБ работает. Слава, это мой приемный внук Гарик. Ну, ты помнишь, мы с тобой говорили. Помню, дядя Мойша. Меня ж по этому же поводу прислали. Вот, помощь гражданину Блэку попасть на землю русскую и передать его в руки Анатолия Палыча и его коллег. И вот, наконец, сверкающий на солнце Ил-96 зашел на посадку. Пробежавшись по полосе, он подкатился к причалу и замер. Через стойку таможенного оформления потянулись прибывшие пассажиры. Минут через 10 возникла и семья из 3 человек, полноватого мужчины, высокой женщины с каштановыми волосами и молодой симпатичной девушки, имевшей волосы сиреневого цвета и постоянно спотыкавшейся на ровном месте. Они вели с собой на поводке громадную черную собаку. «Дедушка Мойша, дедушка Мойша, это они», — сказал Гарри деду. «Таки да, все в сборе. И твой крестный, и его двоюродная сестра с мужем и дочкой. Совсем выросла Дора, помню ее в детстве, такая сорвиголова была. Дядя Мойша, это не Блэк ли там прилетел?» — поинтересовался чекист. «Он самый, видишь собаку, это он и есть. Хорошо, пойдем, встретим». Благодаря разговору чекистов с таможенниками вопрос досмотра прилетевшего из Англии семейства Тонкса их домашнего любимца решился очень быстро. «Гарри, это ты? Приветик», — спросила Дора, как ее назвал дедушка Мойша. «Привет, Тонкс, да, это я. Как ты здесь оказался? Дома расскажем. Дора, как ты выросла?» Подошел к девушке Моисей. «Тебя прямо не узнать». Тонкс угрожающе полыхнула красным цветом волос. «Дочка, это твой очень дальний родственник Моисей Поттер, двоюродный дед Гарри», — успокоила ее Андромеда. «Здравствуйте, Моисей, рада вас видеть. Вы не меняетесь, время над вами не властно. Увы, Андромеда, увы, и я не всесилен. Вот хотя бы дожить, когда внука женю». Моисей потрепал Гарри по лохматой голове. «Бродяга, все еще в собачьей форме», — вопросительно гавкнул. «Сириус, можешь превращаться», — сказал крестному Гарри. «Ты в России, здесь тебя Дамблдор не достанет». Сириус тут же стал сам собой, немедленно обняв крестника и повалив в процессе этого на пол. «Сириус, задушишь», — выговорила кузену Андромеда. «Ох, прости, кузина», — картинно извинился Сириус, поднимая Гарри с пола. «Не даешь поздороваться как следует. А, Сириус, здравствуй. Ну что, шлемазл, таки убежал?» — спросил дедушка Мойша. «Здравствуйте, Моисей. Да, вы были правы тогда. То-то же, хоть ты это понял, и 20-то годов не прошло», — усмехнулся ветеран. «Теперь ты среди своих, и наш советский суд тебя оправдает. Только тебе надо явку с повинной оформить. Зачем? Порядок такой. Тебя допросят, а потом передадут дело в суд. Так меня все-таки будут судить?» «Конечно, вот, специально милиция приехала. Мистер Блэк», — подошел лейтенант Журбин. «Я из главного управления внутренних дел города Ленинграда. Нас прислали встретить вас и отвезти к нам для дачи показаний». «Значит, у вас тут все серьезно?» — почесал лохматую голову Сириус. «Что ж, ведите, раз так, встречайте. Журбин, передай гражданину Блэку, что ему тут ничего не угрожает», — попросил перевести майор Шишкин. «Примем явку с повинной, возьмем показания и отпустим под подписку о невыезде. Потом, когда передадим дело в суд, вызовем. Он проходит как потерпевший». Едва бродяги перевели слова майора, он успокоился и, не оказывая сопротивления, направился с ними. Напросилась и Тонкс. «Мадмуазель, а вы по какому поводу?» — спросил ее Журбин. «Вообще-то я там, в Англии, служила в Аврорате. Это то же самое, что ваша полиция, коллега», — удивился лейтенант. «Что ж вы сразу не сказали? Мадмуазель, простите, не знаю вашего имени. Называйте меня просто Тонкс. Очень приятно, лейтенант Павел Журбин». «Паша, чего эта девица хочет?» — спросил его Плахов. «Игорь, она, оказывается, в тамошней милиции работает. Напрашивается поприсутствовать при допросе. Час от часу не легче, ядрен батон», — сказал Шишкин. «Что ж, Журбин, бери ее с нами да развлекай по дороге». От глаз лейтенанта не смог укрыться портрет Виктора Цоя на футболке Тонкс, мелькнувший под распахнутой курткой. «Мадмуазель, если меня не подводит мое зрение, то вы увлекаетесь хорошей музыкой, вроде того», — кокетливо ответила Тонкс. «А вы, тогда вам просто повезло. Наш город известен как столица советского рока. Если вы пожелаете, я могу показать вам несколько знаковых мест». Итак, беседуя, Журбин увлек явно заинтересовавшуюся девушку в сторону милицейского микроавтобуса. «Вот ведь», — задумчиво сказала Андромеда, — «не было еще такого на моей памяти». «Что тут странного?» — спросил ее Моисей Израилевич. «За последние годы, что она училась в школе и на курсах при Аврорате, Дора много раз влюблялась, и даже приводила к нам своих кавалеров, но ни разу на моей памяти я не чувствовала у нее такого интереса. Всякий раз она с ними вскоре расставалась, а вот сейчас нечто похожее чувствовала и я сама, когда встретила Тида». «Все мы люди, Андромеда, все мы человеки», — ответил Моисей Израилевич. «Что ж, пойдем, отвезу вас к себе на дачу. Слава, твой железный конь как? На ходу, дядя Мойше», — отозвался чекист. «Тогда подсоби нам, пожалуйста, наших гостей надо к нам на дачу подбросить». «Нет проблем, дядя Мойше, давайте чемоданы, да поедем». Глава 7. «А ту, ребята, хватайте Кука. Есть, чем платить, но я не хочу. Победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер, слева в строю. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи». Кино «Группа крови». СССР, Ленинград, 6 мая 1996 года. Сириуса ввели в кабинет убойного отдела, усадили за стол. Весь отдел расселся по своим местам. Тонкс же, постоянного места здесь еще не имевшая, пристроилась на один из свободных стульев недалеко от Журбина, в направлении коего она то и дело стреляла глазами. «Фамилия?» — спросил Журбин, начавший допрос. «Блэк», — ответил Сириус. «Имя?» «Сириус Орион. Дата рождения? 19 ноября 59 года. Семейное положение? Холост, увы, холост. Так жениться и не успел. Помолвлен вроде не был, но точно уже не помню. Род занятия? Временно не работающий из-за судимости. До посадки работал в Аврорате. Это то же самое, что ваша полиция. Кем были осуждены и какой срок отбытия? Осужден бессрочно чрезвычайным трибуналом. Да меня толком и не судили. Дамблдор заявил, что незачем тратить свое время на такого, как я. За какие деяния вас осудили? Официально, за то, что сдал в Волдеморту Джеймса и Лили, а потом убил некоего Питера Петтигрю, моего однокурсника по Хогвартсу, а вместе с ним еще 13 человек. А неофициально? Это долгая история, господа. Все же изложите нам ее, уважаемый. Мы с вами никуда не спешим. В школе нас было четверо. Я, Джеймс Поттер, отец Гарри, еще были Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Были мы закадычными друзьями, излазили за 7 лет весь замок вдоль и поперек, нашу компанию называли мародеры. Были мы воплощенной угрозой спокойствию всей школы, в особенности, аристократам с факультета Слизерин. Им мы были кровными врагами. Особенно мы враждовали с Северусом Снейпом, он тогда учился там же, и звали мы его Сопливус. А он был влюблен в Лили Эванс, ту самую, которая нравилась нашему Джеймсу, но первые 5 лет она не обращала на него никакого внимания. Но согласно показаниям Гарри и Моисея Поттеров, Яков и Лили все же поженились. Да, на исходе 5-го курса Сопливус назвал свою подругу Лили поганой грязнокровкой и порвал с ней. В тот год он пошел в ряды пожирателей смерти, так тогда называлась организация, которую возглавлял Волдеморт. Лили же начала отвечать на ухаживание Джеймса. Они стали встречаться и почти сразу после школы поженились, я был свидетелем на их свадьбе. Вы упомянули некоего Северуса Снейпа, он был как-то причастен к событиям, повлекшим гибель Якова Поттера, в каком-то смысле да. Как я уже говорил, он пошел в ряды пожирателей и получил на руку черную метку. Я не исключаю того, что именно он был инициатором мести Джеймсу. Помните ли вы ход событий, повлекших гибель семьи Поттеров? Да, я помню. В конце октября Дамблдор рассказал Джеймсу и Лили о пророчестве, которое висело на них и на их тогда еще годовалом малыше Гарри. Лили еще тогда засобиралась улетать в Россию, но Джеймс упорно стоял на своем, твердя раз за разом, что в Британии им будет надежнее. В каком-то смысле это было правдой, Джеймс укрывался за чарами секретности, но в наших дружных рядах затесалась крыса, звали ее, то есть его, Питер Петтигрю, и это он сдал Джеймса и Лили. Петтигрю сообщил Волдеморту адрес Поттеров, и 31-го он пришел и убил их. Я не успел буквально несколько минут. Вы знали, что Поттеры находятся в опасности? Конечно, знал. Джеймс сам прислал мне срочное известие, что защита их дома взломана. Я сразу кинулся туда, не разбирая дороги. Единственное, что успел, это кинуть сообщение своему командиру Аластеру Грюму. Но я опоздал, и примчавшись в дом Джеймса, я увидел, что и он, и Лили мертвы, а Гарри выжил. Знали ли вы, кто по завещанию был назначен опекуном Гарри? Конечно, знал. Я был там, когда Джеймс и Лили его писали. Было это в начале октября. Опекуном был назначен двоюродный дядя Джеймса по имени Моисей из России. До его прилета из Петербурга я должен был оберегать своего крестника. Почему вы этого не сделали? Мне не дал лесничий Хогвартса, его зовут Хагрид, и он до сих пор работает в школе. Когда я уже собирался улетать домой и ждать Моисея, чтобы передать Гарри законному опекуну, внезапно появился Хагрид и стал требовать, чтобы я отдал Гарри ему. На мой вопрос, для чего ему это нужно, Хагрид стал ссылаться на поручение Дамблдора. Когда же я не стал отдавать крестника абы кому, Хагрид вырвал сверток с Гарри у меня из рук, а потом врезал мне по голове, пока же я валялся в отключке, Хагрид забрал Гарри и угнал мой мотоцикл. В порыве отчаяния я попытался погнаться за Хагридом, но его и след простыл. Тогда я стал искать предателя Петтигрю, эта крыса не успела смыться далеко, но, едва я его настиг, крысеныш сам отрезал себе палец, пробил дырку в газовой трубе и взорвал ее. Я снова отключился, и очнулся уже в кандалах. Дамблдор заявил, что не желает иметь дело с такими человеческими отбросами, как я, покойник Крауч, выступавший тогда обвинителем, постановил закрыть меня пожизненно, и так я и отбыл 12 лет. То есть, то, что сделал Петтигрю, вменили мне. А он сам куда делся? Этот мой бывший друг умеет превращаться в крысу. Еще в школе мы научились превращаться в животных. Джеймс был оленем, а я собакой. Ну, вы и сами видели, в каком обличье я сюда прибыл. Ремус же оборотень, он в полнолуние сам превращается в волка. Так вот, этот крысеныш парализовал меня, потом сам отрезал себе палец, превратился в крысу и шмыгнул в канализацию. И скрывался в крысином обличье потом еще 12 лет, до самого моего побега. Зато его посмертно объявили героем, наградили орденом и осыпали почестями. А мне в награду за преданность друзьям досталась тюремная камера. Ваш крестник утверждает, что Хагрид забрал его у вас с вашего разрешения. Я не хотел травмировать психику Гарри. Узнай он тогда, как оно было все на самом деле, он бы счел, что я сошел с ума. Видите ли, господа, Дамблдор за то время, что я сидел, успел втянуть парня под свое влияние. Так что правде в тот момент никто бы не поверил. Да что уж греха таить, я и сам в свое время смотрел в рот этой бородатой скотине, все мы на него молились, считали иконой светлых сил. А что в итоге? Джеймс и Лили мертвы, я отсидел 12 лет за преступление, которого не совершал, Ремус опять где-то в бегах, а Гарри по злой воле Дамблдора был скрыт ото всех в чулане под лестницей люто ненавидящих все, что связано с магией, родственников Лили. О том, что у Гарри есть законный опекун, Дамблдор предпочел умолчать. Согласно показаниям Моисея Поттера, когда он прилетел в Лондон забрать своего подопечного в Советский Союз, его уведомили, что его въездная виза в Британию аннулирована и он внесен в список лиц, которым запрещено посещать королевство. Не исключено, господа, что это Дамблдор приложил к этому руку. Как там оно было, я уже увидеть не успел. Где вы скрывались после побега? После побега я наведался в Хогвартс, и меня чуть не сожрали дементоры, это охранники тюрьмы, где я сидел, они питаются человеческими душами. Спасибо крестнику, разогнал их, а мне дал скрыться. Потом меня много где носило, и на Багамах я отдыхал, и вернулся в Англию только осенью, когда крестника против его воли запихнули в турнир трех волшебников. Да, о таком турнире нам известно с показаний потерпевшего. Вот, а потом я вернулся в свой старый фамильный особняк, точнее, в то, что от него осталось после смерти моей матушки, там и находился до самого вот вчерашнего визита ваших людей, что мне билет на самолет вручили. Кого из представителей организации, известной как Пожиратели Смерти, вы можете назвать? Ну, для начала тот же Сопливус, Он же Северус Снейп. Приметы, внешность. Что ж, выглядит он вот так. Сириус пустился в объяснение, что представляет собой подследственный Снейп извне. Журбин только успевал записывать. Вслед за Снейпом Сириус рассказал о том, как выглядит Питер Петтигрю, причем в обоих возможных обличьях, а затем же выписал Люциуса Малфоя, братьев Лестринджа и многих прочих, кого он имел сомнительное удовольствие наблюдать как в стенах школы, так и за ее пределами. «Планируете ли вы возвращаться в Великобританию?» – задал Журбин последний вопрос, когда список имен с указанием их примет был внесен в протокол. «Зачем? Меня там убьют на месте. Нынешний министр Фадж не из тех, кто станет разбираться и вникать в подробности. Ну, а на Дамблдора тоже особой надежды нет, если честно. Был бы он заинтересован в моем освобождении, так давно бы уже добился суда. Видимо, я ему был выгоден на положении бесправного беглеца, которым можно вертеть, как ему будет угодно. С этим теперь будем разбираться мы», — подытожил Журбин, дав Сириусу подписать протокол допроса. «Что ж, мистер Блэк, спасибо за ответы. Ваши показания мы приобщим к делу. На сегодня все, мы вас отпускаем под подписку о невыезде. Просим из города никуда не уезжать. Если нам понадобится от вас еще что-то, мы вас вызовем. Я не в претензии, господа, ради того, чтобы очистить свое имя. С точки зрения законодательства СССР, мистер Блэк, вы кристально чисты. Судя по вашим показаниям и показаниям остальных фигурантов дела, которых нам удалось допросить, ваши деяния не содержат состава преступления, а следовательно, вы не подлежите уголовному преследованию и будете освобождены из-под стражи. Тогда для чего все это? Это, мистер Блэк, для того, чтобы установить, кто же на самом деле виноват в том, что потерпевший Поттер остался сиротой, а вас незаконно лишили свободы. Так что не держите на нас обиды. Ничего страшного, господа, сам таким был. Знаю, в какое дерьмо иногда приходится залезать. Ну что ж, допрос окончен, подытожил Шишкин, вставая со своего места. Журбин, переведи мистеру Блэку. От лица главного управления внутренних дел города Ленинграда приносим свои извинения за задержание. Мистер Блэк говорит, что не имеет к нам претензий, перевел лейтенант ответ Сириуса. Хорошо, тогда оформляй гражданину подписку о невыезде, и чтоб он до нашего разрешения дальше Зеленогорска 22 никуда не уезжал. А вы, товарищи, когда Блэк пойдет домой, на сегодня все свободны, на часах как раз было 6 вечера. Сириусу вызвали такси, сообщив водителю адрес Моисея, и, когда Волга растаяла в потоке машин, ехавших в сторону Литейного моста, Журбина неожиданно ударила по плечу подкравшаяся сзади Тонкс. «Мисс Тонкс, а вы почему не поехали?» – удивился лейтенант. «Кажется, вы мне что-то пообещали». «Конечно, я это помню. Так вы хотите непременно сегодня?» «Ясное дело, зачем время зря терять?» «Паша, а чем она там тебя уговаривает?» – услышал их Любимов. «Георгий Максимыч, она хочет, чтоб я ее на Рубинштейна 23 сводил. А, вот оно что. Ну, тогда веди, а то мы тут собрались пиво попить, отметить завершение дела. До завершения еще далеко», — Любимов одернул Шишкин. «Возможно, Блэка придется еще раз допрашивать, а еще добиться того, чтобы ему, как преследуемому у себя на родине, дали политическое убежище. Ты, Верегин, завтра этим займешься. А вы, Плахов и Рогов, думайте, о чем еще мы можем спросить всех потерпевших. Журбин, на тебе иностранная гостья, веди ее, куда она тебя там тащит, но чтоб завтра предъявил ее в целости и сохранности. Адрес родственников, куда везти, тебе известен. Постараюсь, Анатолий Палыч». «Вот и постарайся. Все, на сегодня все свободны». На том убойный отдел разбрелся кто куда. Любимов, Плахов, Рогов и Верегин направились в сторону ближайшей пивной, Шишкин поднялся к себе, собираться домой, а Журбин повел Тонкс в сторону трамвайной остановки. Все же идти пешком от большого дома 24 до улицы Рубинштейна было далековато. Великобритания, особняк семьи Малфой, 6 мая 1996 года. С Северус ССС Шем пошаловал, прошипело восседавшее на троне человекоподобное существо. «Повелитель, у меня есть новости о местонахождении мальчишки Поттера. Неизвестно, как, но он оказался в России», — согнулся в поклоне Северус Снейп, по совместительству, Зельевар Хогвартса. «Что, не лжешь, клянусь собственной магией, повелитель, значит, он в России». «Где же? В Петербурге, повелитель. Его друзья, предатель крови и грязнокровка, получили от него письмо, подписанное петербургским адресом. Откуда ты это узнал? Лично от Дамблдора. Старика пробрало на откровенность, и он выложил мне все, что знал. А я сообщаю вам. Хорошо, Северус, твои новости нас сегодня меня порадовали. Можешь быть свободен, прошипел Вальдеморт. А я буду думать, как достать мальчишку. Все, оставь меня в покое. Впрочем, стоило Снейпу покинуть тронный зал, как именовали теперь гостиную Малфоев, Вальдеморт недолго думал над тем, кого послать в Россию со столь ответственным заданием. Значит, так, Долохов, названный пожиратель, согнулся в поклоне. Тебе приказ свою добраться до России и словить в Петербурге мальчишку Поттера. Доберешься магловскими способами. Выйдешь сегодня же. Тебе все понятно?